Глава 7. Побег. Обратный путь до камеры прошел в молчании. Толпа в ожидании цирка все так же стояла по обеим сторонам улицы, а немалая ее часть сосредоточенно сопровождала нас сзади. Все смотрели на меня, но я не спешил оправдывать их ожидания. Даже на болезненные тычки Нима старался не обращать внимания и не терял равновесия. Толпе это не понравилось, так как она очень хотела зрелищ. Сперва она пыталась вызвать мою реакцию выкриками оскорблений, сначала на эльфийском, а потом на общем. Я молчал и запоминал все выражения. Некоторые из них были просто дивными образцами высокохудожественного мата. До обычной ругани эльфы не опускались, так как в толпе были дети. Вот именно последние и начали новый этап зрелища. Вначале из толпы прилетел камень. Довольно увесистый булыжник ударил меня в плечо и упал под ноги. Я глянул на толпу и увидел, как какой-то эльфенок показывает мне кулак. Его выходка вызвала взрыв хохота. Я молча шагал дальше и не заметил, как с противоположной стороны ко мне прилетел другой камень. Этот стрелок оказался мечче. Булыжник попал мне прямо в затылок, вызвав вспышку боли в голове. Я остановился и оглянулся. Еще один пацаненок с вызовом взирал на меня. Хорошо, хоть силы у него немного, ведь метко попал снайпер, мать бы его. Еще бы чуть-чуть посильнее, и все, отмучился. Я тут же повернулся и увидел, что первый пацан уже подобрал новый заряд. Ярость моя возобладала над осторожностью. Да как они смеют? Это чувство было невероятно мощным. Оно смешалось с ненавистью и смыло боль из головы. Я медленно произнес на общем, глядя эльфенку в глаза. «Следующий камень полетит обратно». Посмотрев немного на него, я дождался привычного толчка Нима и пошел вслед за Иглиэлем. Краем глаза заметил, что пацаненок с камнем припустил следом, но тотчас нырнул в толпу и растворился в ней. Я уже успокоился и стал было надеяться, что тот оставил свои выходки, но маленький эльф внезапно вынырнул впереди и, сильно размахнувшись, швырнул в меня камень, целя прямо в лицо». В голове что-то щелкнуло, злость нахлынула волной, убирая всю мою цивилизованность, смывая остатки жалости к вымирающему виду. Я поймал камень у самого лица и сжал в кулаке, видя досаду на лице мальчишки. А затем, резко крутанувшись вокруг своей оси и разгоняя руку наподобие пращи, разжал пальцы, посылая снаряд обратно. Так учил меня мастер. Камень со свистом улетел из моего кулака и с громким стуком врезался в лоб эльфенку. Его голова даже запрокинулась от удара. Во внезапно наступившей тишине он рухнул в пыль. А я лишь поднял на толпу взгляд, полный холодной ярости, и произнес: «Я предупреждал». После чего продолжил шагать, но вскоре остановился, догнав Иглиэля. Тот с ужасом и изумлением смотрел мне в лицо. И тут толпа задвигалась. Кто-то из эльфий кинулся к пацану, повернул ему голову. Вскоре оттуда раздались вопли. «Умер! Мальчик умер!» И уже вся толпа, зверея на глазах, качнулась ко мне, произнося на разные лады лишь одно. «Смерть убийце!» А я внезапно понял, что нужно сделать. Подскочить к нему, выхватить у него из руки копье правой, а левый выдернуть из-за пояса кинжал. Его отправить через плечо Иглиэлю в сердце, а затем крутануть копье, черкнув кончиком Ниму по шее, и кинуться на толпу, убивая всех, кто подступит ко мне на расстоянии удара. Так я уложу несколько десятков гадов, которые собрались растерзать меня, а потом я шагнул к Ниму. «Стойте!» — истошно завопил Иглиэль, прервав мое движение. «Этот человек завтра будет принесен в дар лесу. Если вы его убьете, ритуальное дерево останется без жертвы. Кто его заменит? Может, это будет кто-то из вас?» Толпа медленно остановилась, а эльф привел еще один довод. «Судьбу убийцы определил совет. Никто не смеет оспаривать его решение». Эльфы вокруг нас задумались, а потом начали возмущаться, но негромко. Видимо, против совета идти не хотел никто. Запал, всколыхнувший толпу, медленно пропадал. Опасный момент наивысшего напряжения прошел, и я понял, что мое растерзание на сегодня отменяется. Кто-то из дальних рядов все же крикнул. «Но ведь он убил Заля!» «Завтра он получит свое наказание. Вы можете прийти и посмотреть на это», — ответил Иглиэль. Толпа недовольно ворчала на разные лады и исходила злобой, но послушно расступилась, когда Иглиэль, а за ним и я с Нимом продолжили путь к камере. Больше никто ко мне не бросал, а в моей голове внезапно что-то щелкнуло, и ярость поутихла. Уже трезво я начал размышлять, откуда же пришло ко мне знание навыков боя, приемов работы с копьем, но главное, откуда появилась та реакция, с которой я молниеносно поймал камень, летящий в лицо. Здесь могло быть только одно объяснение, но я об этом пока старался не думать. Наконец мы дошли до сарая, который на сегодняшнюю ночь должен стать моим последним пристанищем. Иглиэль и Ним сопроводили меня до камеры, а затем ушли. Причем Ним напоследок окатил меня волной ненависти. Когда дверь за эльфами закрылась, я опустошил мочевой пузырь. Пометив ту же самую стенку, я сел на землю у противоположной и начал размышлять. А подумать было над чем. Судя по всем признакам, Лавиниэль все же не умер, как я полагал. Нет, он живет и здравствует, но только обретается во мне. Высасывая из него информацию, я нечаянно взял не просто много знаний, а выпил все, что было в его голове. Вот почему последним его воспоминанием было погружение в мои глаза. И теперь вся память, все эмоции, да что там уже мелочиться, вся личность Лавиниэля уместилась на задворках моего мозга. Но так как возможности ее от чего-то ограничены, то пока она общается со мной, только предоставляя жизненно важные для меня сведения. А как же иначе? Умирать повторно тоже ведь неохота. Вот и приходят ко мне частички его воспоминаний, а в экстренных случаях эльф во мне даже может управлять моим телом. Я вспомнил эпизод с камнем и понял, что сам не поймал бы его никогда. Почему же так происходит? И почему личность Лавиниэля не заменила мою, а осталась в качестве теневого помощника? Хотя в тот момент, когда я почувствовал, что моим телом словно управляют, я ощутил волну ярости. Но почему она захлестнула меня? Ответом может быть только одно. Лавиниэль в этот момент тоже испытывал похожее чувство, что и облегчило проникновение его сознания в мое. Поэтому я и получил на краткое время знание боя, которым владел эльф, и которое тут же исчезло, когда опасность прошла. Теперь все вроде бы ясно, все разложено по полочкам. Но что делать дальше? Личность Лавиниэля долго терпеть не будет. Она попытается установить контроль над телом. Да и каково это быть запертым в мешке, все видя и слыша, но без права что-нибудь сделать? Я бы так не смог. Да и он не сможет, а жить, деля одну голову на двоих с чокнутым эльфом, мне не улыбается, даже если я выберусь отсюда. Тогда что же делать? Опять этот вопрос, на который существует лишь один ответ. Мне нужно каким-то образом избавиться от нахлебника в своем теле. Но как? Ведь убить часть мозга я просто не могу. Да и глупо бегать, колотя себя по голове с криками «Ты здесь прячешься?». Кроме того, есть еще один момент, который я должен учесть. Знания эльфа мне все же нужны. Значит, я должен избавиться от непрошенной личности, но сохранить информацию о ее навыках. Бред. Мне даже встретиться с ним невозможно, а тут еще и убивать придется. Нет, стоп. Есть один выход. Да, это может сработать. Подумав про альтернативу и не обнаружив ни одного другого варианта, я приступил к осуществлению своей бредовой идеи. Сперва уселся поудобнее и закрыл глаза. Затем подумал и улегся на землю, выровнял дыхание и погрузился в себя. Я искал в себе чувства. Нет, не то, что я сейчас чувствую, решимость и страх, а другие, чужеродные чувства Лавиниэля. Я лежал так 5 минут, 10, 15... Я уже начал задремывать, когда внезапно ухватил за хвост новое чувство. Это была тоска. Глухая, беспросветная, заставляющая руки опускаться и заполняющая сердце безнадежностью. Я постарался окунуться в эту тоску, пропустить ее через себя, прочувствовать, одновременно мысленно говоря: «Лавиниэль, ты же маг разума, помоги мне. Мы должны встретиться. Я хочу просто поговорить». Тоска захлестнула меня. Но на самом дне я почувствовал сожаление и мысль, нет, лишь отзвук мысли. Хорошо. Меня окутала тьма. Разумная тьма. Она бережно укрыла мое сознание, а я не сопротивлялся ей. Подумав только, что если ничего не выйдет, лучше бы мне и не просыпаться вовсе. Уж очень не хочется идти на завтрак дереву. Лучше тихо и мирно откинуть копыта во сне. Внезапно тьма рассеялась, и я обнаружил себя на цветущей поляне. Цветов было так много, и они были такими яркими, что я невольно залюбовался этим великолепием. Поляна была просто одним большим пестрым ковром, обрамляемым деревьями с ярко-зеленой листвой. На ней кто-то сидел. Я не стал приглядываться, потому что знал. Это Лавиниэль. Молча любуясь цветами всех форм и раскрасок, я пошел по ковру к нему. Я знал, что для одного из нас эта встреча должна стать последней. Я знал, что должен убить его. Я знал. Но я шел по поляне и восхищался богатством расцветки больших кувшинок, от чего-то росших на земле. Тюльпаны, которые я сумел опознать, почему-то были раскрашены в полоску, а розы — в зелено-красную крапинку, а были еще подсолнухи. Я подошел к Лавиниэлю. Эльф сидел в центре поляны на корточках и не шевелился. Откуда-то ко мне пришло знание, что я должен просто его ударить. Только один удар, и он будет уничтожен. Не убит, а именно уничтожен, удален как ненужный файл жесткого диска. Я навис над ним, как судья, и сжал кулаки. Всего один удар. Я должен это сделать. Я уничтожу его, а все знания, которыми он владел, достанутся мне в единоличное пользование. Ведь вся эта поляна, все эти цветы на ней — это знания. И он сделал главную ошибку, пустил меня к себе. И теперь мне нужно только ударить, но я медлил. Стоял напротив Лавиниэля и молчал. То ощущение чужих чувств никуда не делось. Наоборот, оно стало гораздо мощнее и превратилось в мои ощущения. Я чувствовал его обреченность и понимал, что эльф не станет сопротивляться, ведь он уже приготовился к смерти. Поэтому он и позвал меня к себе, чтобы я помог ему окончательно уйти, помог прервать его псевдосуществование. Лавиниэль не произнес ни слова. Он знал, что я все понял, и просто ждал, не поднимая на меня взгляд. Он ждал удара, он ждал своего конца. Но я разжал кулаки и просто опустился перед ним на корточки, машинально стараясь не раздавить ни одного цветка. Я так и не смог заставить себя ударить его. Опустив взгляд, я тихо произнес: «Прости». Да, я чувствовал перед ним вину. Я мог бы убить всех эльфов, находившихся на площади. Я мог бы размазать всех старейшин без жалости, но отчего-то не мог ударить эльфа, которому и так причинил столько боли. Я почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Как глупо все вышло. Ведь этот эльф был не таким, как другие. Еще пару лет, и он бы ушел из леса навсегда. А вместо этого появился я и уничтожил его. Я поднял голову и увидел, что в глазах Лавиниэля уже нет той безнадежности, которая указала мне путь сюда. Вместо этого в них было понимание и прощение. Он смотрел на меня спокойно и ласково, не пытаясь ударить. А я ведь знал, что ударь он меня, вместо меня там, в моем теле, проснулся бы он. Но эльф только смотрел, разделяя мои чувства и отпуская все грехи, принося моей душе радость и покой. Глядя ему в глаза, я чувствовал глубокую симпатию. Если бы все сложилось иначе, мы бы могли стать лучшими друзьями, ведь мы действительно похожи. И не только потому, что оба мы прагматики, не только потому, что иронично и скептически относимся к чувствам своим и окружающих. Мы просто одинаковые законченные сволочи, которые знают себе цену и не хотят меняться. Да, мы с ним обладаем практически одним характером, одними устремлениями, одними взглядами на окружающий мир. Если бы встретиться в другой обстановке и нормально познакомиться, наверняка мы бы стали друг для друга тем, кого нам так не хватало в жизни, кого мы так безуспешно искали и не находили. Потому что мы практически одинаковые. Внезапно меня осенила дерзкая мысль. «А что если...» Я с улыбкой посмотрел на эльфа и отметил в его глазах сомнение и испуг. Он понял мою мысль и явно ее не одобрял. «Не бойся, будет не страшно», — приободрил я его, поднимаясь. «В любом случае, что мы теряем?» Он посмотрел на меня снизу вверх и тоже улыбнулся. «Ты прав», — он поднялся. «Мы ничего не теряем, но одновременно мы теряем все. Риск оправдан, братишка». Я подошел к нему вплотную и глянул в глаза. «Я согласен все потерять, а ты?» В его глазах впервые появилась надежда. «Я тоже, брат, И тогда я улыбнулся и обнял его, а он обнял меня. Я почувствовал, что растворяюсь, перетекаю в его тело, а его тело истончается у меня под руками и перетекает в мое. Мы сливались, становясь единым целым, одной душой, одним разумом. С удивлением я заметил, что на поляне начали вырастать новые цветы. По краям, накинувшись на деревья, пополз вьюнок с яркими красными бутонами. В центре поляны внезапно вырвалась из-под земли кукуруза, от чего-то фиолетовая. Гладиолусы выстреливали то тут, то там, раскрашиваясь во все цвета радуги. Мои цветы, а я точно знал, что они мои, аккуратно раздвигали хозяев этой поляны и занимали свое место под солнцем. А мы стояли вдвоем. Нет, уже не вдвоем. Просто один бесформенный клубок, которым были мы, находился в центре этой поляны и все еще продолжал шевелиться амебой, перетекая из одного состояния в другое. Наконец, рост цветов прекратился. Поляна приобрела законченный вид. Это был великолепный образец хаоса. Мешанина всех форм, раскрасок и размеров. Даже деревья вокруг были густо обвиты какими-то разнообразными лианами. А посреди всего этого великолепия возвышались мы. Нет, возвышался я. Тот, который получился из слияния двух душ, двух разумов. Тот, который только что родился на свет. Я очнулся в камере, чувствуя необычайную легкость в душе. У меня все вышло. Нет, у нас все вышло. Мы слились, и получился я. Из эльфа Лавиниэля и человека Алексея получился некто, которому достались все знания, все чувства, а также жуткий характер. Он у нас и так был схожим, а теперь и вовсе стал устойчивым и ничем не прошибаемым. Мне хотелось смеяться, ведь, по сути, сегодня мой день рождения. Я едва не заплакал от счастья, ощущая, что все мои чувства усилились в два раза. Видимо, я и я были настолько похожи, что именно это и позволило произвести слияние. Иначе стала бы доминировать какая-то одна личность. Прислушавшись к себе, я понял, что прекрасно помню всю свою жизнь эльфом, помню всю человеческую жизнь, а сказать, что кто-то из них двоих – это я, немного больше, чем другой, не могу. В общем, вышло отлично. На это два моих «я» не рассчитывали, но мне повезло. Нет, мне просто фантастически повезло. Ведь я вполне мог бы проснуться законченным идиотом, а мог бы и вообще не проснуться. Тогда моим стражникам пришлось бы волочить к дереву безжизненное тело. Кстати, о стражниках. Я сосредоточился, усилием мысли вызывая плетение магического зрения. Странно, но мне это далось гораздо хуже, чем всегда. Я подумал, что это тело никогда не занималось магией, а значит, практически не имеет магического резерва, а энергию аккумулировать еще не научилось. Ничего, научусь. Куда деваться? Жить ведь хочется. А сейчас даже больше, чем когда-либо. Присмотревшись магическим зрением, я различил слабый отсвет ауры где-то у входной двери в тюрьму. Это ним, догадался я. Замечательно, просто великолепно. С ним будет нетрудно работать. Расслабившись, я глубоко задышал и стал тянуть энергию отовсюду. Через полчаса я уже видел бледные струйки, которые входили в мое тело. Магическое зрение работало все лучше. Все, хватит пока. Я определил точное направление и, сконцентрировавшись на ауре Нима, начал посылать эмоционально заряженную энергию в нее, мысленно приговаривая. «Он убил твоего друга. Он убил мальчишку. Его нужно уничтожить. Приношение в дар слишком милосердно для него. Это должен сделать ты. Он должен умереть». «Страдать!» Ну и все в таком же духе. Пролежав так еще 10 минут и выпустив почти всю накопленную энергию, я уже отчаялся дождаться результата, но внезапно услышал скрип. Оказывается, Ним уже встал, подошел к двери моей камеры и открывает ее, а я все лежу и думаю, что он еще сидит на месте. Нет, магические тренировки этому телу необходимы срочные и интенсивные. Не заметить магическим зрением перемещения объекта – это просто бездарно. Пока я ругал себя, Ним уже открыл дверь, а я только успел принять сидячее положение. Ним приближался. В руке его было копье, острием направленное на меня, а на лице застыла гримаса ненависти. «Демоны бездны! Я ведь намеревался встретить его у двери и наброситься. А теперь все планы рухнули. Противник передо мной, а я нахожусь в очень неудобной позе, чтобы атаковать быстро. Мне нужно всего несколько секунд. Именно поэтому я решил отвлечь его разговором, надеясь только на удачу. «Ним?» — постарался разыграть я удивление. «Что со мной? Почему я тут? Я что, натворил что-то и меня заперли?» «Правильно я тогда говорил. Не стоило нам идти на празднование посвящения Тула. Небось перепились до зеленых гоблинов, а потом отправились на поиски приключений. И почему у меня болит голова?» Тут я со стоном обхватил голову руками для большей наглядности. Говорил я на эльфийском и полагал, что Ним не будет сразу тыкать меня копьем, а хотя бы спросит, откуда я его знаю. «Лав? Это ты?» Удивление в глазах Нима читалось крупными буквами. «Конечно я! А что, не видно?» Раздраженно произнес я, мысленно моля, чтобы он приблизился еще на шаг. «Но как ты...» Он подошел еще ближе, пытаясь рассмотреть в полумраке мое лицо. «Нужно сообщить старейшинам». Он начал разворачиваться, чтобы направиться к выходу, но я ухватил за копье и рванул на себя. Уроки мастера не прошли для Нима бесследно, и копье из рук он не выпустил, что дало возможность мне рывком подняться и ударить костяшками пальцев его в кадык. Ним только булькнул и начал опрокидываться назад. Но я опередил его и, продолжая свое движение, оказался у него за спиной и захватил шею в замок. Резкий рывок и хруст позвонков. «Прости, Ним, ты был хорошим эльфом. Но по своей человеческой жизни я знаю, что живых врагов оставлять нельзя. Сколько раз, помнится, мне хотелось выкрикнуть «Добей его, идиот!», читая опус очередного писаки в тот момент, когда его герой оставлял в живых главного злодея. Мда, и не сосчитать точно. Нет, я понимал, что автору нужно зарабатывать деньги, и поэтому он высасывает из пальца как можно более длинные сюжеты. Но ведь моя-то жизнь не книга. Поэтому лучше никого из недоброжелателей не оставлять за спиной. Иначе эта повесть кончится, не успев толком начаться. Я бережно опустил тело на землю и принялся раздевать. Но тут снова раздались шаги в коридоре. «Ним, где ты, бездельник?» Услышал я голос Иглиэля. Сейчас эльф заметит открытую дверь и обязательно заглянет внутрь. У меня будет всего несколько мгновений, понял я, и бесшумно вытащил кинжал из ножен на поясе Нима. Я успел подготовиться к броску, и как только голова Иглиэля показалась в проеме, метнул кинжал. Иглиэль был хорошим воином, и даже в последнее мгновение попытался уклониться, но лезвие вошло ему в правый глаз. Я метнулся в проем и, подхватив падающее тело, затащил в камеру. Все не заняло и 3 секунд. На все эти действия тело отозвалось дикой болью в правом боку. Нет, с этим нужно что-то делать, и я знал, что именно. У каждого полноправного жителя эльфийского города имелась при себе деревянная фляжка с лимелем, своеобразным эликсиром жизни, который мог залечивать любые раны, кроме смертельных. Также он мог в разведенном виде приносить заряд бодрости наподобие алкоголя. Вот именно это и было мне сейчас нужно. Обшарив тело Иглиэля, я нашел фляжку, вытащил из нее пробку и отпил несколько глотков. Горячая волна ухнула в желудок, наполняя тело энергией, даря приятное чувство легкости и невесомости. Нет, я человек помнил, что такое алкоголь, знал, какое действие он оказывает на организм, но это... Водка и рядом с лимелем не валялась. Я сразу почувствовал себя лучше, кровь побежала быстрее, а вся боль от побоев начала быстро уходить, растворяясь в божественной теплоте дивного напитка. Поторапливая себя, я принялся снимать одежду с тела Нима. Я бы и Иглиэля раздеть не постеснялся, но мы с ним были разной комплектации. Сбросив ненавистную мешковину, я принялся одеваться. Белье, портянки, штаны, рубашка, жилетка, а напоследок сапоги и легкая, почти невесомая куртка. Подпоясался ремнем Нима и засунул кинжал обратно в ножны, предварительно стерев с него кровь. После снял рубашку с Иглиэля. Положил туда его ремень с ножнами, куртку и завязал узлом. В карманах мертвецов было пусто. «Странно», — хмыкнул я. «Эльфы всегда делают в своей одежде карманы, но сами туда ничего не кладут. Что это? Дань уважения древней традиции?» По этому поводу моя память молчала, Лавиниэль таким вопросом никогда не задавался. На шее у воина обнаружилась золотая цепь, довольно толстая, а на пальцах несколько колец, которые я, покряхтев, с трудом стащил. Одно из них с крупным красным камнем ни в какую не желало слазить. Пришлось доставать кинжал и отрезать палец. Зато я понял, насколько остра эльфийская сталь. Она с легкостью разрезала мелкие кости. Оттерев кольцо от крови и положив его к остальной добыче в карман жилетки, я вышел в коридор. Нужно было уходить подальше от селения, пока не подняли тревогу. Остановившись у стенда с оружием, я подумал немного и взял лук и два колчана со стрелами. А что? Запас карман не тянет. Лук находился в чехле с веревками, чтобы можно было носить на плече, а не держать в руках. Я нагреб запасом тетиву на все случаи жизни. И тут услышал шаги на улице. Кто-то шел, бормоча нечто невнятное. Я встал за дверью, приготовив копье и надеясь, что этот гуляка пройдет мимо. Но он целенаправленно шел именно сюда. Черт, он может поднять тревогу. Подожду, пока откроет дверь, и сразу нужно его валить. Я постарался слиться со стеной. Дверь открылась, и в нее вошел учитель, бормоча под нос. «Нужно проверить, возможно, при передаче». И тут я с размаху опустил ему на голову древко копья. Старик рухнул, как подкошенный. «Это тебе за мои ребра», — мрачно прошептал я. Подойдя к нему, я оглядел тело. Мой удар оказался несмертельным, и несколько мгновений я размышлял, добивать его или не стоит, так как старик был слегка симпатичен моей эльфийской половинке. Но тот сам все испортил, зашевелился и начал стонать. Со вздохом я коротким ударом копья пронзил ему сердце, а затем начал обыскивать. Моей добычей стали золотая цепь, серебряная цепь с каким-то кулоном, пяток золотых колец с камнями, брошь в виде цветка, полная фляга лимеля и богато украшенный камнями кинжал с поясом. В карманах, кроме чистой тряпки, ничего не было. Тряпку я тоже захватил с собой, авось пригодится. Все, больше меня тут ничего не держало, поэтому, закинув за спину лук и колчан со стрелами, я шагнул за порог. Начинало светать. Эльфийское поселение было погружено в сладкий сон, и никакие посторонние звуки не тревожили тишину леса. Конечно, следовало бы заглянуть напоследок хотя бы в один домик неподалеку, чтобы разжиться едой, но я оставил эту мысль. Не стоило искушать судьбу. Я легким шагом направился прочь от своей тюрьмы, свернул с дороги в чащу и начал размышлять о том, куда идти. Если я пришел с юга, то теперь нужно следовать на север, в Зингард. Эльфы думают, что я умею договариваться с кельвами, и первым делом пошлют погоню на юг. Это даст мне несколько часов форы. Конечно, как только окончательно станет светло, эльфы отыщут мой след в лесу, а значит, после этого моим преимуществом может стать только скорость. Ну а скорость я себе смогу обеспечить, подумал я, баюкая две почти полные фляжки лимеля. Правда, о том, что будет со мной после этого, я старался раньше времени не думать. «В путь!» — шепнул я сам себе и перешел на бег.